Глава 24. Ричард осторожно огляделся, прежде чем пойти посмотреть на лошадей, отобранных Ицхаком. На конюшне стало слишком уж тихо. Ему вспомнилась тишина в комнате гостиницы, прежде чем зверь проломился сквозь стену. Теперь тишина, казалось Ричарду, сулила угрозу. Хотелось бы чувствовать, рядом ли чудовище, готовится ли оно к прыжку. Хорошо бы также узнать, как с ним сражаться. Его пальцы коснулись рукояти меча. По крайней мере, у него есть меч и заключенная в нем сила. Он слишком хорошо помнил обещания боли и страданий, прятавшиеся в сознании Кары и ждавшие его. Тошнота и головная боль подступили при одном воспоминании об этом беззвучном шепоте и бессловесных угрозах. Чтобы перевести дыхание, ему пришлось остановиться и опереться о перегородку стойла. Оглянувшись, чтобы еще раз посмотреть на Кару, он снова почувствовал безмолвное счастье от того, что она жива и здорова. Его воодушевила ее ответная улыбка. Он чувствовал глубокую связь с нею, возникшую в результате исцеления. Теперь он немного лучше узнал женщину под броней Мордсит. А сейчас нужно было помочь Кэлен, чтобы вновь увидеть и ее живой и здоровой. Две лошади уже ждали оседланными, другие были нагружены припасами. Ицхак, как всегда, слов на ветер не бросал. Ричарду приглянулась более крупная гнедая кобыла. Он вошел в стойло и провел ладонью по ее боку, ощупывая мышцы и предупреждая о своем приближении, чтобы она не вскинулась от испуга. Кобыла насторожила одно ухо. После всех ночных перипетий, не говоря уже о запахе крови в воздухе, не мудрено, что все лошади нервничали. Кобыла тряхнула головой и топнула передними копытами, почувствовав рядом незнакомца. Прежде чем повесить лук на седло, он потрепал кобылу по шее и негромко заговорил с нею. Потом взобрался в седло и нежно почесал ее за ухом. Его порадовало, что она быстро успокоилась. Когда он вышел из стойла, Ники уже ждала его. Она выглядела растерянной и одинокой. «Ты будешь осторожен?» – спросила она. «Не волнуйся», – сказала Кара, проходя со своими вещами к стойлу меньшей из двух оседланных лошадей. «Я прочитаю ему очень долгую лекцию относительно глупости его необдуманных действий этой ночью». «Что за необдуманные действия?» – спросил Виктор. Кара положила руку на холку своей лошади, лениво пропуская гриву между пальцев, и повернулась к кузнецу. «У нас в Дхаре есть поговорка. Мы – сталь против стали, а лорд Рал – магия против магии. Это означает, что лорду Ралу глупо рисковать жизнью в поединках мечей. Это и мы можем, но мы не можем сражаться против магии. Он единственный, кто должен это делать». «Наша работа — хранить лорда Рала от оружия из стали, чтобы он мог хранить нас от магии. Это долг лорда Рала. Это его часть завета». Виктор указал на меч Ричарда. «Я бы сказал, у него по части меча все нормально». Кара выгнула бровь. «Иногда ему везет. Напомнить тебе, как он чуть не умер от попадания простой стрелы? Без Мордсит он был бы беспомощен». Наставительно заметила она. Ричард молча округлил глаза, когда Виктор бросил в его сторону встревоженный взгляд. Ицхак, похоже, тоже взволновался. Он уставился на Ричарда, словно видел впервые в жизни. Оба знали его около года просто как Ричарда, человека, разгружавшего повозки для транспортной конторы Ицхака и перевозившего железо для кузнечной мастерской Виктора. Долгое время они считали Ники его женой и не подозревали, что в то время Ричард был ее пленником. Узнав, что на самом деле он лорд Рал, почти легендарный борец за свободу с далекого севера, эти славные люди были несколько сбиты с толку. Они привыкли считать его одним из своих, поднявшимся вместе с ними на борьбу с тиранией. И теперь при каждом упоминании о лорде Рале они нервничали, не зная, как вести себя с ним. Кара продолжала упаковывать вещи в седельные сумки. Ники положила руку на плечо Ицхака. «Извини, нам с Ричардом нужно поговорить наедине до его отъезда». «Мы с Виктором будем снаружи», — нам тоже есть что обсудить». Когда двое мужчин вышли, Никки бросила быстрый взгляд на Кару. Кара похлопала лошадь по боку и вышла из конюшни вслед за мужчинами, плотно закрыв за собой дверь. Ричард был поражен и слегка обеспокоен, увидев Кару, выходящую без единого слова. Никки стояла в мягком свете ламп, стиснув пальцы в замок. Похоже, ей было не по себе. «Ричард, я волнуюсь за тебя. Может, стоит поехать с тобой? Но ведь этой ночью ты начала кое-что и теперь должна закончить. Разве кто-то сможет заменить тебя?» Она вздохнула. «Ты прав». Ричард снова подумал, что же именно она затеяла, что у нее на уме. Увы, ему нужно было ехать. В безопасности Никки он был пока уверен, гораздо больше его заботила Кэлен. Он хотел побыстрее отправиться в путь. «Но я все еще...» «Когда ты отведешь от народа близкую угрозу, можешь догнать меня. Их же ведет чародей Кронос. Людям очень нужна твоя помощь». «Знаю», — согласилась она, видимо, успев много передумать на эту тему. «Поверь, я собираюсь уничтожить угрозу, нависшую над Алтурангом. Это не займет много времени, а затем я смогу догнать тебя». Холодный ужас охватил его, когда он вдруг понял суть ее замысла. Он чуть не велел ей забыть об этом, но заставил себя замолчать. Его самого ждала важная и опасная работа. Ему не хотелось услышать от нее, что он не сможет осуществить задуманное. К тому же она колдунья и знает, что делает. Она была сестрой тьмы, одной из тех шести сестер, которые являлись его наставницами во дворце пророков. Когда одна из них попыталась убить Ричарда, чтобы похитить его дар, он вместо этого убил ее. С этого началось разрушение дворца. А потом Джеган схватил остальных, в том числе сестру Улицию, их предводительницу. Чтобы спасти жизнь Кэлен, Ричарду пришлось позволить пятерым сестрам принести ему клятву и таким образом спасти из-под власти сноходца. Никки тогда с ними не было. Одна из них потом умерла. Таким образом, кроме Никки, осталось всего четыре сестры тьмы, неподвластных силе Джеганя. Никки, конечно же, страшна любому противнику. Он лишь надеялся, что она не наделает глупостей, торопясь вернуться, чтобы защитить его. Ричард заложил большие пальцы за пояс и внимательно посмотрел на Никки, не совсем понимая, почему же она так хочет сопровождать его. Обычно важные и трудные задачи поглощали ее внимание и заставляли забыть обо всем остальном. «Буду рад видеть тебя своей спутницей, когда бы ты не справилась с делом. Помни об этом». «Я знаю». «Маленький совет». Он подождал, пока ее взгляд поднимется на него. «Какой бы могущественной ты себя ни считала, простая стрела все же может убить тебя». Короткая улыбка осветила ее лицо. «Это касается и тебя, волшебник». Вдруг до него дошло некое затруднение. «Как ты найдешь меня?» Она протянула руку и схватила его за воротник рубашки, наклоняя к себе. «Вот поэтому я и хотела остаться с тобой наедине. Мне нужно коснуться тебя магией, чтобы потом найти». В душу Ричарда закрались подозрения. «Что за магия?» «Думаю, это немножко похоже на узы, связывающие тебя с жителями Тхары. Они всегда могут определить, где ты. И я хочу того же. Подробнее сейчас не время объяснять». Ричард начинал беспокоиться. Зачем ей понадобилось остаться с ним наедине для этого? Все еще сжимая его рубашку, она потянулась к нему. Глаза ее наполовину закрылись. «Стой спокойно», – прошептала она. Чего бы Никки не хотела, похоже, что она колебалась и не чувствовала уверенности. Она будто провалилась в транс. Ричард мог бы поклясться, что лампы померкли. Конюшня погрузилась в мрачное оранжевое свечение. Сено запахло еще ароматнее. Воздух потеплел. Ричард подумал, что опрометчиво было соглашаться на непонятную затею, но все же решился ей довериться. Левая рука Никки отпустила рубашку и скользнула вверх, обнимая его за шею. Ее пальцы легли на его затылок. Рука сжалась в кулак, удерживая его за волосы, чтобы заставить стоять спокойно. Ричарду становилось все тревожнее. Ему внезапно расхотелось, чтобы она касалась его своей силой. Он уже несколько раз чувствовал ее магию и не горел желанием испытать это вновь. Он хотел отшатнуться, но почему-то не сделал этого. Никки придвинулась к нему еще ближе и поцеловала в щеку. Это было нечто большее, чем поцелуй. Окружающий мир исчез. Конюшни, влажный воздух, запах сена. Все словно прекратило свое существование. Существовала только его связь с Никки, будто только она не давала ему испариться. Он словно погрузился в мир безмолвного удовольствия, наполненный самой жизнью. Подавляющее, ошеломляющее, волшебное ощущение. Все от связи с нею, тепла жизни в ней, до всей красоты мира хлынуло сквозь него, закружило, наполнило его душу. Все когда-либо испытанные им приятные ощущения коснулись его. Мимолетно и все же сильнее, тоньше, глубже, чем в действительности. От огромного счастья слезы пролились из его глаз и перехватило дыхание. Когда Никки прервала поцелуй, мир внутри конюшни завертелся, возвращаясь на место. Но теперь свет казался более ярким, чем раньше. Запахи и краски более отчетливыми. Было тихо, не считая шипения лампы неподалеку и тихого ржания одной из лошадей. Руки Ричарда дрожали. Казалось, поцелуй еще длится. Он не знал, длилось ли колдовство Никки минуту или час. Эта магия совершенно не походила на что-либо, испытанное Ричардом прежде. Дыхание перехватило так, что пришлось напомнить себе о необходимости дышать. Моргая, он изумленно воззрился на нее. «Что ты сделала?» Тень улыбки мелькнула на ее губах и утонула в бледно-голубых глазах. «Я коснулась тебя частичкой своей магии, чтобы потом тебя найти. Я узнаю свою силу и смогу как по ниточке проследовать за тобой. Не волнуйся, действие продлится достаточно долго, чтобы я могла тебя отыскать. А по-моему, ты сделала нечто большее, Никки». Ее улыбка испарилась, а лицо окаменело в напряжении. Ей потребовалась минута, чтобы найти слова. Наконец, она вперила в него острый взгляд, твердивший «Ей важно, чтобы он понял». «До сих пор, Ричард, я только причиняла тебе боль магией, когда захватила тебя, когда держала в плену, даже когда лечила. Прости, но мне хотелось хотя бы один раз при помощи магии доставить тебе удовольствие». Она отвела глаза и добавила, «Я хочу, чтобы твои воспоминания обо мне не были связаны с болью и ненавистью. Поэтому я попыталась дать тебе хотя бы капельку приятного». Ричард не мог представить, что могло быть больше этой капельки. Он приподнял ее подбородок, заставив посмотреть себе в глаза. «Во мне нет ненависти к тебе, Никки, и ты это знаешь. А я знаю, что твое лечение спасло мне жизнь». Остальное не важно. Наконец, Ричарду пришлось отвести взгляд от ее голубых глаз. Ему пришло в голову, что Никки, наверное, самая красивая женщина, которую он когда-либо видел. Кроме Кэлен. «В общем, спасибо тебе», — выговорил он, все еще чувствуя ее прикосновение. Она нежно взяла его за руку. «Ты сегодня сделал хорошее дело, Ричард». «Я подумала, немного приятной магии не повредит, чтобы восстановить часть твоих сил. Я видел, как страдают и умирают многие люди. Я не мог вынести мысли, что эта маленькая девочка тоже умрет. Я имею в виду спасение Кары». «А, ну, я не мог вынести мысли, что большая девочка умрет». Никки улыбнулась. Ричард указал на лошадей. «Мне нужно готовиться к дороге». Она кивнула, и он отошел собирать лошадей и проверить снаряжение. Никки открыла дверь конюшни. Кара зашла обратно, чтобы вывести свою лошадь. До рассвета оставалось несколько часов. Ричард осознал, что ужасно устал, особенно от вспышки эмоций при соприкосновении с мечом. Но после капельки Никки ему действительно полегчало. Вдобавок он знал, что долго поспать не получится. Им предстоял долгий путь, и он сам настаивал на скорейшем отправлении. Благодаря запасным лошадям они смогут ехать быстро, меняя лошадей и не снижать скорость, чтобы успеть вовремя. Он намеревался ехать очень быстро. Никки придерживала его лошадь, пока он вставлял ногу в стремя и садился в седло. Лошадь вертела хвостом и танцевала на месте, желая скорее покинуть конюшню, пусть даже ночью. Ричард успокоительно потрепал ее. Еще будет время показать свой норов. Кара уже в седле, нахмурившись, повернулась к нему. «Кстати, лорд Рал, куда это мы собрались в такой спешке?» «Мне нужно повидаться с Шотой». «С Шотой?» У Кары отвисла челюсть. «Мы собираемся к ведьме? Вы с ума сошли?» Неожиданно побелевшая Никки метнулась к Ричарду. «Посещение ведьмы – безумие, не говоря уже о войсках имперского ордена по всему пути. Ты не можешь ехать туда». «Я должен добраться туда. Шота сможет помочь мне найти Кэлен». «Ричард, но она ведьма!» Никки вышла из себя. «Она не собирается тебе помогать». «Она помогала мне раньше. Она подарила Кэлен и мне подарок на свадьбу. Думаю, она может вспомнить об этом». «Свадебный подарок?» – спросила Кара. «Вы в своем уме? Шота может убить нас». В этом было больше правды, чем Кара могла подозревать. Его отношения с Шотой всегда были непростыми. Никки коснулась рукой его ноги. «Какой свадебный подарок? Ты о чем?» «Шота желала Кэлен смерти, боясь, что от нашего брака родится дитя-чудовище, исповедник с волшебным даром. На нашей свадьбе в знак примирения она подарила Кэлен кулон, маленький черный камень на золотой цепочке. Его магия каким-то образом предохраняла Кэлен от беременности. Мы с Кэлен решили, что на время, пока не можем осесть и жить спокойно, пока все вокруг нас горит, мы примем примирение Шоты. Но в то время в мир прорвались Шимы, и любая магия прекратила действовать. Увы, мы не скоро узнали о Шимах и о том, что магия не действует. Именно тогда Кэлен забеременела. Люди, избившие ее той ужасной ночью, положили этому конец. Возможно, именно из-за этого короткого провала в магии природа мира изменилась окончательно и бесповоротно, подумал Ричард про себя. Ведь она могла исчезнуть вообще. Кэлен верила, что это случайность, но затем произошла череда странных событий, необъяснимых никак иначе. Зет назвал это цепочкой следствий. Он сказал, что однажды начавшись, этот процесс не сможет остановиться. Однако Ричард не знал, действительно ли после этих событий магия в мире стала слабеть. «Шота вспомнит кулон, который она подарила Кэлен», — продолжил он. «Она вспомнит свою магию, как ты помнишь свою. Если хоть кто-нибудь помнит Кэлен, то это Шота. У нас с ведьмой были разногласия, но в прошлом я также ей помогал. Она в долгу передо мной. Она поможет. Должна помочь». Никки всплеснула руками. «Ну, конечно, из-за какого-то кулона, который вдобавок носила Кэлен, а не ты. Неужели ты все еще не видишь, что творишь? Ты опять вообразил нечто, не поддающееся доказательству. Все, на чем ты основываешь свои фантазии, находится либо далеко, либо вообще невидимо. Этот кулон — еще один твой сон». Никки приложила ладонь ко лбу. «Ричард, ведьма не вспомнит Кэлен, потому что Кэлен не существует. Шота может помочь мне. Я знаю, может. И поможет. У меня просто нет иного способа получить ответы. Время не ждет. Чем дольше Кэлен находится там, где она есть, тем больше опасность для ее жизни, и тем меньше у меня шансов вернуть ее. Я должен ехать к Шоте». «А если ты ошибаешься?» — спросила Никки. «Что, если ведьма откажется помочь?» «Я готов на все, чтобы заставить ее». «Ричард, пожалуйста, отложи это на день или два. Мы обговорим все спокойно. Позволь мне правильно оценить возможные варианты». Ричард рванул поводья, развернув коня к воротам. «Поездка к Шоте — лучшая возможность получить ответы. Я еду». Ричард пригнулся под перекладиной, выезжая в ночь, в раскинувшиеся поля, наполненные треском цикад. На улице он развернулся, чтобы посмотреть на Никки, стоявшую в дверном проеме и озаренную светом ламп. «Будь осторожна», — сказал он ей. «Если не ради себя, то ради меня». Это, по крайней мере, заставило ее улыбнуться. Она качнула головой в знак согласия. «Как прикажете, лорд Рал?» Он помахал на прощание Виктору и Ицхаку. «Счастливого пути!» — сказал Ицхак, сняв шляпу. Виктор отсалютовал кулаком, прижатым к сердцу. «Возвращайся к нам, когда сможешь, Ричард!» Ричард пообещал вернуться. Когда они поехали вниз по улице, Кара покачала головой. «Не пойму, зачем нужно было идти на все эти жертвы, чтобы спасти мне жизнь? Все равно ведь умирать едем». «Я думал, ты едешь со мной, чтобы не дать этому случиться». «Лорд Рал, я не знаю, смогу ли защитить вас от ведьмы. Я никогда не сталкивалась с их силой и не слышала, чтобы такое случалось с кем-либо из Мордсид. Сила исповедниц гибельна для Мордсид. Возможно, и сила ведьмы столь же смертельна. Я сделаю все возможное, но вы должны знать, что я могу не справиться». «О, я бы не волновался об этом, Кара», — сказал Ричард, сжав коленями бока лошади, чтобы пустить ее в галоп. «Насколько я знаю Шоту, она все равно не подпустит тебя к себе.